Глава 8. Расставание. Пока мы отдыхали в полуразрушенном здании, Белый Тигр немного пришел в себя и даже вернул своей шкуре привычный цвет. По заверениям Дэниела, внутри шпиля такого шквала магической силы не будет, и Ишкафель сумеет нормально существовать там. Только вот он все равно не рекомендовал бы брать с собой фамильного бога. Очевидно, опасаясь, что его присутствие может повлиять на наш выбор, хоть и не говорил об этом вслух. «Эта махина выглядит еще более опасно, чем тогда, когда встретилась нам впервые, вместе со своей товаркой», — между тем хмыкнул Тигр, стоя у меня за спиной. «И если мне не изменяет память, одна из этих штук была уничтожена проклятым богом, еще и не до конца пробудившимся». «Это прежде всего страж», — ответил ему с усмешкой старик. «Он не предназначен для штурма и противостояния с богами фиолетового мира. Используйте его как проводника. Благодаря тому, что это механизм инициативы, он сильно поможет вам, особенно в тех местах, где потребуется разведчик, которого не жалко. И не надо на меня так смотреть, сами все поймете. Несмотря на то, что страж очень хорош, слепо следовать за ним я бы не советовал, Ян. Всегда думай своей головой. Это самое важное». Старик посмотрел на меня так, словно пытался сказать что-то еще, но сдержался. «Я понял. Доверяй, но проверяй», — кивнул ему, а сам попытался обдумать происходящее. Дэниел утверждает, что строил шпиль, но при этом не знает в точности, что нас там будет ждать. Утверждает, что такие невероятно сильные сущности, как скульпторы реальности, не до конца очистили строение от опасностей, и там сейчас все равно опасно. К тому же сам он с нами пойти не хочет, ссылаясь на то, что шпиль не даст и шага ступить. Еще и какие-то преследователи. Это и многое другое, о чем говорил Дэниел, вызывало у меня омерзительное ощущение, что мы просто шагаем внутрь какой-то грандиозной ловушки. И самое отвратительное — развернуться и просто уйти нельзя. Так или иначе, придется идти внутрь. «Рад, что ты все понимаешь, Ян», — кивнул Дэниел и вдруг поднял взгляд к чистому небу серого мира. Несколько секунд он прислушивался к чему-то, как это было совсем недавно при приближении помощника. Правда, на этот раз старик почему-то все больше хмурился. «Я думал, у нас будет больше времени, чтобы поговорить. Похоже, не судьба». Он повернулся ко мне. «Вам нужно идти. В сером мире появились гости, которых я не ждал так скоро. Пойдемте». Сделав всем знак собираться, мы поспешили за Дэниелом. Он словно бы переменился, перестав хромать и тяжело опираться на посох. Он быстро шел вперед к шпилю, не оборачиваясь и не пытаясь проверить, успеваем ли мы за ним. Не знаю, как у старика это получалось, но он словно подстраивался под нашу скорость. При этом я ощущал, как пространство вокруг колыхалось под действием его силы. Седьмой тут же выдал пояснительную тираду о том, что каким-то образом старик ведет нас через слои пространства, и каждый шаг равен нескольким километрам. Ничего подобного я никогда не видел и не слышал, но серый мир был слишком необычен и совершенно не изучен. Вероятно, Дэниел научился ориентироваться здесь так хорошо, что даже искажение пространства ему нипочем. «Когда окажетесь там, всегда следите за временем. Внутри шпиля это самое главное. Хронометры трибунала для этого не годятся. Используйте либо посох», — Дэниел кивнул на идущую за нами Алису, — «либо вот это». Он передал мне самые обычные круглые механические часы на цепочке. Корпус был сделан из желтоватого металла, похожего на медь или латунь. «Это хронометр, созданный одним моим старым знакомым. Ориентируйся по нему. Помню, у вас не больше 2 недель до точки невозврата, когда резонанс остановить уже будет невозможно. В этом случае соцветие начнет замыкаться само на себе и в результате каскадного схлопывания перестанет существовать. Изнанка, люди, миры. «Все это». «Я понял», — ответил ему. «Сказать тут больше нечего». «А что насчет гостей? Кто это?» «Одна группа хорошо скрывается, но предполагаю, что за тобой идут те самые непроницаемые. Что же до другой, то это белый дракон, которого ведет твой старый знакомый, Ян. Скажу сразу, постарайся не пересекаться с ними. Обе группы вам не союзники, а когда ты откроешь проход в шпиле, станут еще и соперниками. Именно поэтому мы сейчас и торопимся, нужно получить максимальную фору. Я постараюсь их задержать, но сил моих не так много. Я не скульптор, а лишь прошлая своя тень. Ну что же, это хлеб. Из-за причудливого переплетения времени у подножья шпиля и способностей Дэниела мы смогли подобраться ко входу меньше, чем за полчаса быстрого шага. Пускай время в сером мире порой проделывало странные кульбиты, благодаря часам, подаренным стариком, я смог более или менее нормально ориентироваться в нем. «Вот это махина!» — вдруг подал голос Фома, когда мы очутились перед двустворчатыми вратами высотой в несколько метров. При этом его комментарий касался не высоты ворот, а их основательности. Даже не используя магию, можно было увидеть, насколько массивна каждая из створок. Не представляю, какой механизм может открывать и закрывать это. Дэниел подошел вплотную к вратам и, подняв руку, прикоснулся к ним. Так он стоял секунду, прислушиваясь к чему-то. Ощущая какой-то внутренний дискомфорт, я посмотрел на стоящую рядом Юлию в комплексе поддержки брони. И потому что ощущал, девушке тоже было неловко. Словно бы мы сейчас смотрели на что-то очень личное. «Алиса, Ян!» Наконец старик открыл глаза и обернулся к нам. «Чтобы открыть врата, вам достаточно прикоснуться к ним. Так же, как это только что делал я, только в отличие от меня, врата вас послушаются». «Этот старик уже порядком надоел». Неожиданно в голове послышался голос звезды. «Ты проделал большой путь, парень, и даже почти без моей помощи. За это стоит сказать тебе спасибо». «О чем ты? Тебе что-то известно про шпиль?» Утренняя звезда замолчал, явно не собираясь отвечать на мой вопрос. Ощутив на себе вопросительный взгляд старика, я вернулся в реальность и подошел вместе с Алисой к вратам. «Просто тронуть их? Причем неважно, что рука защищена боевой броней и комплексом поддержки?» Я ощутил едва уловимое покалывание в момент прикосновения, и уже через мгновение створки дрогнули. Яркий свет тонкой линией прорезал середину. Мы с Алисой сделали несколько шагов назад, а огромные врата медленно начали расходиться. Только сейчас я осознал, насколько же толстыми были стены этого шпиля. Больше 50 метров. Как вообще этот вес можно сдвинуть? Все стояли и наблюдали за медленным открытием прохода в самое загадочное место соцветия миров. Я же копался в себе. То, что ощутил в момент прикосновения к вратам, не выходило из головы. Что-то было не так. «Носитель, ваш сосуд души опустел». Слова магического конструкта заставили замереть. Пару мгновений до меня доходило. «Погоди, утренняя звезда ушел?» Переспросил я, думая, что ошибся. «Я не чувствую его присутствия, носитель. Он пропал сразу, как вы прикоснулись к двери и отворили ее». Теперь уже и я сам хорошо ощущал ту самую пустоту в себе, о которой говорил седьмой. Он прав. Звезда ушел, но куда и как? Я всегда думал, что он, по сути, запечатан внутри меня. Об этом же, кажется, говорил и старик когда-то. Я уже хотел сам спросить его и даже повернулся, но Дэниел меня опередил. «Ян, почему-то я перестал ощущать в тебе существо. Что произошло?» В голосе старика впервые за все время я отчетливо ощутил сильные эмоции, похожие на панику. Он ушел, как только мы с Алисой открыли дверь. «Но это невозможно!» Восклицание Дэниела привлекло внимание всех, а я даже на секунду замер с удивлением, глядя на обычно невозмутимого старика. И все-таки это случилось. Мой сосуд души пуст. Пожал я плечами, уже немного справившись с первым шоком. «Куда ушел звезда? У вас есть предположение?» «Очень похоже, что помимо тех двух групп, которые сейчас приближаются к шпилю, внутри ты должен опасаться еще и звезды. Не знаю, что задумало это существо, но предупреждаю, Ян, для тебя оно невероятно опасно. Всеми возможными способами попытайся не пересекаться с ним, потому как это может оказаться для тебя приговором». Я и без того хорошо осознаю все, что он говорит. Вот только если звезда пожелает встретиться со мной внутри шпиля, то избежать подобного никак не получится. Сила этого существа выходит за пределы любого понимания. Между тем, проход внутрь сооружения, перед которым мы стояли, уже оказался открыт настолько, что в него без проблем мог войти наш отряд. Вот только заглянуть туда не позволяла молочная клубящаяся пелена. Словно это был портал, ведущий в некий белый мир, о котором нам ничего не известно. Я все еще приходил в себя от потери контакта со звездой. Как ни крути, а опустошение сосуда души и уход такого существа повлияли на меня. Я ощущал пустоту внутри. Ее хотелось заполнить чем угодно, лишь бы не чувствовать этого. Дэниел повернулся в сторону пустыни, вновь долгим взглядом смотря в небо, после чего сказал нам с Алисой. «Идите. Я постараюсь немного задержать всех, кто идет сюда. Не думаю, что с моими силами удастся многое, но кое-какие сюрпризы я им преподнести смогу». С этими словами серый песок под ногами Дэниела закрутился, на миг закрывая его от наших взоров, и уже через секунду перед нами никто не стоял. Неплохой такой фокус. Я, если честно, думал, что он не способен на подобную магию. Старик каждый раз напоминал, что потерял почти все силы. «Ну что, идем?» — спросил Фома, переминаясь. Его явно нервировали и серый мир, и шпиль, и проход в него. «Знакомый этот ваш странный, конечно». «А кто сейчас не странный?» — устало ответил ему. «Все миры знатно перетряхнуло. А существование нашего зависит от того, что мы сделаем внутри этой штуки». «Согласен», — с усмешкой ответил Фома. «Ну так чего стоим?» Стрелок явно уже устал ничего не делать. И от этого готов был лезть хоть в черный портал. Впрочем, судя по переминающимся оцелотам, не только он один. «Да, давайте работать. Алиса, вы с Фомой идете сразу за нашим защитником». Я указал на массивного истукана трибунала. «Дальше Юля, Алексей и Слава. Я замыкающий. Смотрим внимательно, держим ушки на макушке. Помните, что нам говорил Дэниел. Защитные системы в этой хреновине все еще активны, поэтому могут быть проблемы». «Монстр?» — переспросила Слава. «Ага». «Я пока не стал вдаваться в подробности насчет звезды. При случае расскажу. Сейчас время неподходящее». «Все, двинули». Первым в белое месиво выступил наш защитник. Он беспрекословно выполнил мой приказ, войдя в проход, и тут же пропал, словно нырнул в самый настоящий портал. Ассоциация напрашивалась сама по себе. За истуканом в марево шагнули Фома с Алисой, следом потянулись и остальные. «Ну что, сейчас посмотрим. Если меня скрутит, как обычно, значит, все-таки именно портал». Ишкафель, стоящий возле меня, пристально смотрел на вход, думая о чем-то своем. «Знаешь, Ян, если со мной что-то случится...» Вдруг обратился он ко мне. «Неважно что, не вини себя. Всему в нашем мире наступает конец. Даже фамильным богам когда-то приходится уйти за последнюю преграду изнанки, слившись с ней и став чем-то большим. Такова жизнь, и мне бы сильно не хотелось менять в ней это. Ты же понимаешь». «Не совсем». Я притворился, что не понял его. «Ты всегда был немного тугодум, Ян», — фыркнул Ишкафель и шагнул в белесую дымку прохода, пропадая в ней. Я вздохнул и шагнул за белой шкурой тигра. Вопреки ожиданиям, переход оказался совершенно безболезненным. Секунды, и я уже вышел с другой стороны, очутившись в хорошо освещенном коридоре с высокими потолками и странными стенами, словно высеченными из сильно потрескавшегося горного хрусталя. Очень странное впечатление. Стены словно прозрачные, но из-за всех этих трещин увидеть, что за ними находится, невозможно. «Ян, сюда!» Голос Алисы отвлек меня от рассматривания стен, и я поспешил к товарищам. Они столпились перед чем-то. И лишь когда я достаточно приблизился, понял, что привлекло их внимание. Это был скелет. Правда, не совсем обычный. Гуманоид, но какой-то странный. Слишком вытянутые конечности, форма черепа предполагает наличие лишь одного глаза. Несомненно, не человек, и умер он не своей смертью. В ребрах скелета застряло что-то похожее на стальной кол или наконечник. Существо когда-то было одето, но вся одежда истлела, превратившись в бесформенные лохмотья. Скелет лежал в характерной позе, говорившей, что он всеми силами пытался дотянуться до чего-то. Проследив за тем, куда он тянулся, я заметил впереди, в нескольких метрах от нас небольшую нишу из цельного черного куска металла. Она отличалась от полупрозрачных стен коридора, так что была хорошо заметна. «Это какая-то панель управления, судя по магическим контурам, подходящим к ней», — пояснил седьмой, и я готов был согласиться с ним. Слишком уж характерны линии, подходящие к этому куску металла. Даниэль не говорил, что в шпиль есть доступ к другим существам. Но кто тогда это такой? Я вновь перевел взгляд на скелет. И мне бы не хотелось сталкиваться с теми, кто убил его. А в том, что эти существа убили бедолагу, у меня не было никаких сомнений. Этот штырь в груди очень уж похож на снаряд какого-то орудия. Типа строительного пистолета, только вот запускающего вот такие вот гвозди размером с руку взрослого человека. Присев, я внимательно присмотрелся к этому колу. Комплекс боевой брони, поняв мои намерения, тут же принялся измерять предмет, показывая и подсвечивая мне весь каких-то символов, идущих по всему гвоздю. И то, что когда-то эти письмена были наполнены до краев магией, у меня не вызывало никаких сомнений. Такая штука могла потенциально оказаться крайне убойной. И тот, кто ее создал, совсем непрост.